7 февраля в Хабаровском краевом комитете Компартии Российской Федерации учрежден оргкомитет по знаменованию Дней Солнца и Звезды. А 8 февраля в Луанде Ангольский оргкомитет по знаменованию Дней Солнца и Звезды. Новые комитеты постановили организовать по случаю Дней Солнца и Звезды собеседование, кинопросмотр и другие культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и бессмертным заслугам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 6 февраля по инициативе Приморского краевого комитета Компартии Российской Федерации был учрежден оргкомитет по знаменованию Дня Звезды.